Воспоминание 19. Андрей. Последнее. «Еще одно?» — горько усмехнулся Андрей. «А разве у меня остались еще светлые воспоминания? Хоть одно единственное? По-моему, ты просто смеешься надо мной». «Нет», — опять покачала головой старьевщица. «Не обманывай ни себя, ни меня. У тебя осталось, по крайней мере, еще одно хорошее воспоминание, и сегодня я в этом лишний раз убедилась. Ты скрывал его от меня, пытался сохранить это воспоминание о женщине. Тебе назвать ее имя, или ты произнесешь его сам?» «Я понял. О ком ты?» — вздохнул Андрей. «Но тут тебе рассчитывать не на что. Воспоминания о Кате я не продам тебе никогда. Ни при каких обстоятельствах. Слышишь?» «Так уж и ни при каких». Старьевщица хитро прищурилась, и на лице ее появилась столь мучительно знакомая Андрею усмешка превосходства. «Хорошо. А если бы я предложила тебе за него, ну, скажем, 10 миллионов долларов? «Даже если 10 миллиардов?» Андрей обессиленно откинулся на спинку кресла, почувствовав вдруг сильнейшую усталость. «Знаешь, я понял. Деньги мне по большому счету и не нужны». «Да что там по большому счету? Они мне просто не нужны. Я все равно не смогу купить на них ничего, что доставит мне радость. Раскрасит мой черно-белый, точнее, грязно-серый мир. Вернет мне былую возможность видеть жизнь с разных, а не только с самых худших сторон. Я ведь помню, как было раньше. Но теперь, когда ты забрала у меня почти все хорошие, любимые воспоминания, все изменилось. И ты еще хочешь, чтобы я отдал тебе последнее, что у меня осталось?» «Обойдешься». «Хрен тебе!» — сорвался он. Его взбесило предложение старьевщицы. — «Что ж ты так цепляешься за это воспоминание?» Лицо ее исказилось в некрасивой гримасе. — «Неужели не понимаешь, что именно оно и испортило тебе всю жизнь? Неужто ты никогда не задумывался, почему так и не сумел обрести счастье? Почему столько раз, прослушав марш Мендельсона, не сумел создать нормальной семьи? А ведь ответ лежит на поверхности. Тебе мешало воспоминание о женщине, которую ты сам же себе и придумал, поскольку на самом деле и не знал ты ее никогда как следует, эту свою царевну-лебедь. Ведь вы были еще детьми, когда встречались и думали, что любите друг друга. Не очень-то сильной оказалась ваша любовь. Рассыпалась при первом же испытании, а? Разве не так? Ну, сам подумай. За что тут цепляться в этой глупой, слюнявой, подростковой истории? Да это просто смешно». «Может быть и смешно», — упрямо набычил шею Андрей. «Но я уже говорил и могу повторить. С воспоминанием о Кате я не расстанусь. И давай прекратим этот разговор навсегда. Оставь меня в покое и уезжай. Я хочу побыть один». «Да ты, похоже, выгоняешь меня», — удивленно вскинула брови старьевщица. «Ну что ж, хорошо. Будь по-твоему, я уйду. Но учти, ты будешь сам во всем виноват. Потом, может быть, спохватишься, но будет поздно. И она ушла. Андрей на ослабевших ногах побрел к себе в спальню и кулем повалился на роскошное ложе. Сил так и не было, будто из него выкачали всю энергию, выпили все жизненные соки. Он попытался уснуть, но сон упорно не шел к нему. И тогда Андрей стал думать о том немногом хорошем, что еще оставалось в его жизни, о Кате и Косте, о женщине, которую он когда-то любил, и о мужчине, который с детских лет был его другом и оставался им до сих пор. Вдруг ему безумно захотелось увидеть Пановых. У него даже нашлись силы подняться с кровати, чтобы немедленно ехать к ним. Но, бросив взгляд на часы, Андрей понял, что слишком поздно. Первый час ночи — не самое лучшее время для того, чтобы не только ехать кому-то в гости, но даже звонить. Ах, как жаль! Придется, как это ни грустно, подождать до утра. А пока он вызвал к себе горничную и опять потребовал немедленно принести ему альбомы со старыми фотографиями. Что делать, если нельзя увидеть друзей воочию? Он посмотрит хотя бы на их снимки, вспомнит о том хорошем, что у него пока есть. Быстро перелистав альбом, он нашел нужную страницу и замер в оцепенении. Попавшееся ему на глаза фото Кости было цветным, целым, чистым, не испорченным, как большинство карточек в его альбомах, а сохранившим яркие сочные краски, особенно резко выделявшиеся на фоне его грязно-серого мира. Он перетряхнул весь альбом, затем включил ноутбук, просмотрел папки с изображениями и с давно забытым чувством удовлетворения обнаружил. Все фотографии Кати и Кости с юности и до сегодняшнего дня остались четкими и цветными, в отличие от всех других снимков. И это открытие стало поистине первым лучом света в его мрачном существовании последних месяцев. Он быстро уснул и впервые за долгое время спал без кошмаров и сном. А утром, не успев умыться, позвонил Косте. Тот сразу взял трубку и весьма охотно согласился встретиться днем в городе. Андрей был так воодушевлен, что не обратил внимания на его голос. Голос звучал как-то странно. Что-то в нем было такое, что при других обстоятельствах Андрей заметил бы обязательно. Однако стоило Косте появиться в ресторане, где была назначена встреча, как даже занятый своими страшными переживаниями Андрей понял, что с другом что-то не так. Костя выглядел озабоченным, каким-то нервным, задерганным и очень подавленным. Лицо осунулось, в глазах застыла нешуточная забота. Шутливые слова приветствия, которыми они привыкли здороваться, замерли у Андрея на губах. Он осторожно поинтересовался. — Костян, что случилось? На тебе лица нет. — Катя больна, — без предисловий ответил Костя, не глядя Андрею в глаза. — Что-то серьезное? — испугался тот. — Да уж серьезнее не бывает, — горестно вздохнул Костя. — Онкология, предпоследняя стадия. «Твою мать!» — Андрей со злости шарахнул кулаком по столу так, что зазвенела посуда. Немногочисленные посетители и обслуга респектабельного ресторана вернулись в их сторону. «Почему ты мне ничего не сказал?» «Я и сам не так давно узнал», — растерянно пожал плечами Костя. «Она почему-то долго это скрывала от меня». А сообщить тебе у меня просто не было возможностей. Ты ведь снова наглухо пропал, не звонил, пожалуй, с самой осени, если не дольше. А я много раз пытался связаться с тобой, но все никак не получалось. — Да, это верно, — огорченно кивнул Андрей. У меня тут было что-то вроде длительного загула. Как это ни прискорбно, он вынужден был признать, Костя полностью прав. «Ну, вот видишь», — друг детства развел руками. «Нужно срочно что-то делать, Костян», — решительно заговорил Андрей. «Надо немедленно определить Катю в хорошую клинику, желательно за границу, найти лучших врачей, достать лучшие лекарства, сделать, в конце концов, операцию, химиотерапию или что там еще необходимо». «Операцию могут сделать и у нас», — уныло возразил Костя. «Мне неоднократно говорили об этом в клинике, где лежит Катя. Но операция дорогая. Она столько стоит. У меня просто нет таких денег». «Слушай, ну о чем ты говоришь?» — возмутился Андрей. «Ты что, забыл, что у вас есть я? Немедленно соглашайтесь на операцию, а все расходы я беру на себя». «Спасибо тебе, дрон. Я всегда знал, что ты настоящий друг». Костя обнял его и похлопал по плечу, но веселее его лицо не стало. «Только, боюсь, никакая операция не поможет. Врачи говорят, случай очень тяжелый, надежды почти нет». «Все равно надо попытаться бороться до последнего», — горячо заговорил Андрей. В нем вдруг проснулся прежний Андрей Шилаев, успешный и удачливый бизнесмен, которым он был когда-то. Еще до этого пресловутого мирового экономического кризиса, до скандального развода с Акулиной, господи, как же это было давно! Они еще долго сидели и обсуждали случившееся. Андрей настаивал на решительных действиях и разрабатывал детали шагов по спасению Кати. Костян согласно кивал, обещал, что все сделает, но, похоже, так до конца и не поверил в благоприятный исход событий. А когда, наконец, он уехал, и Андрей остался один, в зале вдруг появилась старьевщица.